Души и святые. Темное время года. 31 октября, Хэллоуин. День, когда по земле бродят демоны. 1 ноября, День всех святых. День торжества святых. 2 ноября, День всех душ. День душ, пребывающих в чистилище. 3 ноября, День выборов. Все и ничто из вышеперечисленного.